Проснулась я однажды утром рано, не в той постели, боже мой, вот драма. В чужом я теле, вот так поворот. Принцесса неподвижная, как кот. Но чудо свершилось, я встала вдруг, и мир перевернулся, как будто испуг. Паралич ушел, и ножки бегут, но счастье не всем тут, пойми, подают. Муженек скрипит зубами злобно так. Любовница мечтает герцогини знак. Наследство делить, видать, не хотят, а я тут как редиска на грядке в ряд. Наемный убийца прислал мне букет с приветом, а друга вот это привет. Жизнь бьет ключом, ну как тут не петь, но хочется домой, ох, как мне взлететь. Но чудо свершилось, я встала в рук, и мир перевернулся, как будто испуг. Паралич ушел, ножки бегут, но счастье не всем тут, пойми, подают. Изъяны мои, изюминка, да. Монастырь не для меня, нет, господа. Покажу я всем, кто тут главный герой, и выживу назло в этой жизни чужой. Но чудо свершилось, я встала вдруг, и мир перевернулся, как будто испуг. Паралич ушел,